и возвеселимся, и воздадим Ему славу. Такого преображения, или, правильнее, теснейшего соединения избранников Божиих с божественной волей можем достигнуть и мы следующим образом. Разум наш тщательно направим на рассмотрение высочайших совершенств Божиих, насколько они нам открыты. Его могущество, вечности, премудрости, красоты и бесконечного непостижимого блаженства. Сердце же наше дорадуется о том, что Бог, единый по существу своему, прославляемый во Святой Троице, по лицам Отец, Сын и Святой Дух, есть вечная, безначальная и бесконечная доброта, источник всех богатств, духовных и вещественных, ни от кого не требующий ничего, независимый ни от кого, сам в себе самодостаточный, ко всем творениям своим щедрый, со всеми везде невидимо присутствующий и всемогущий, совокупность и венец всех означенных совершенств Божиих есть любовь божественная, как самое существо божественное, жизнь божественная. Бог есть любовь, ибо нельзя найти большей, совершеннейшей любви, кроме той любви, которой любит Бог, как сам себя в себе самом, так и в своих творениях. Ибо так возлюбил Бог мир, то есть всех людей, как Божие творение, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И между нами не найдется более совершенной любви, кроме той любви, которая более всего и ближе подходит к любви божественной. Философы слово «любовь», «любить» определяют так. «Любить» есть не иное что, как только желать добра другому лицу. Если это очевидная истина, то отсюда будет такое заключение. Насколько кому-либо желаем и делаем мы больше добра, настолько больше мы его любим. Прилагая это относительно любви к Богу, получим такой вывод. Богу мы не можем пожелать добра, то есть его совершенств, больше того, сколько он имеет, ибо они безграничны. Следовательно, мы не можем оказать больше любви к Богу ничем другим, как только тем, когда будем сердечно признавать беспредельные его совершенства, ему одному принадлежащими о себя всецело и деятельно предавать в его святую волю. Преимущественно этим образом воля Божия будет совершаться нами на земле, как она совершается на небесах.